Джеки в царстве женщин. Заставка. На черном фоне белый круг с цифрами 18+. Кинокомпания «Промвзгляд» представляет. Заставка «Пафе». На черном фоне оранжевые буквы «Orange Studio». При поддержке «Ла Регион» и «Ле де Франс». Квартира. Молодой мужчина лет 20-22 стоит у стены, одет в женскую мусульманскую одежду красного цвета. Мастурбирует, глядя на стену, где висят две старые фотографии пожилой женщины и молодой девушки в военной форме. Ему кажется, что они смотрят на него. В каше есть все необходимые вещества. Она бодрит и очищает тело. Нам не нужно ничего, кроме каши. Растения чисты, но их трудно выращивать. Растения – пища лошадей. Что остается лошадям, если мы начнем есть Работает растения? Работает телевизор. Периодически переводит взгляд с одной картины на другую. Становясь жертвами нашего нетерпения и чревоугодия. Мы не должны есть растения. Были времена, когда мы употребляли их. Потом одной ладонью закрывает портрет пожилой женщины рукой. Парень падает на пол и тяжело дышит. Любимая. Спустя время поднимает голову и смотрит новости. Показывают площадь, на которой много людей с флагами. Все ликуют и машут флагами. Надпись на экране. Выступление ее превосходства генералиссимо года 16. Таким простым и ясным был день изумления моего. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся у здания главного котла, где через несколько минут генералисса выступит с речью. Священные кобылицы, невинные создания, появились, дабы благословить нас. На экране показывают дальше происходящее. Две белых лошади выходят на постамент площади. Освятят ваше великолепие и чистота нашу жизнь. Вот на трибуну выходят члены правительства. Министресса экономики, министресса вооруженных сил, министресса лошадей и подков и другие министрессы пришли услышать генералиссу. А это изменники, которых казнят в ходе церемонии. С каждым месяцем становится все меньше, страна очищается. Но выявлена еще не вся скверна. И вот, наконец, появляется полконесса Бубунна 17-го. Встречайте! Смотрите, как радостно приветствует ее народ. Рядом с ней адъютантесса Заня. Ах, полконесса, она прекрасна. Прекрасна. Наш народ ее боготворит. А теперь, внимание, вот и генералисса собственной персоной. Наша горячо любимая Бубунна 16-я. В телевизоре происходящее. На трибуну народу. Выходят женщины в военной История форме, любви, приветствуют людей. Парень занимается приготовлением еды. Наливает из крана в кастрюлю бурую жидкость. Замешивает ее. В это время в квартиру заходит женщина с изможденным лицом. Лет 44, со светлыми волосами, собранными хвостом. Парень прерывает процесс приготовления пищи. Помогает ей снять верхнюю одежду. Женщина протягивает ему письмо. Мужчины, восстанем. Не позволим мерзкой Бабуне повелевать нами. Неужели кто-то так думает? И пишет. В рюкзаке глянь. Сегодня на фабрике сшила специально для тебя. Опять Боди? Мамуля. Опять просили твоей руки. Ладно бы просила одна, а то пятеро. А ты что? Сулили прямо миллионы. Что ты ответила? Естественно, отказала. И мировая закулиса, расточающая по свету зловоний разврата и садомии, заявляет, что в республике народной демократии Бубун лишены прав мужчины. Вот, попробуй. Парень протягивает женщине металлическую миску с варевом. Они начинают есть. И мать моей матери, и мать матери моей матери, и ее мать. и ее мать. На трибуне выступает главная женщина республики. Сколько они вынесли ради того, чтобы сберечь наказ Бубуны Первой. Ешьте кашу, заводите семьи и молитесь лошадям, дабы очистить души. Она поднимает руку вверх, и пол пропадает из-под ног мужчин, которые висят на эшафоте. Что же вы смотрите, люди? Восстаньте! Это ты должна висеть! Карга старая! Чтоб тебя бубон разорвал! Чтоб ты сдохла! После ее выстрела из пистолета в голову повешенному народ ликует. Вымой голову, а то вошки ползают. Не хочу. Хочешь, я схожу за шампунем в магазин? Потом вымою. Еще и воняешь к тому же. Тебе на урок к Жульену пора. Да, мама. Мать протягивает ему скрученные купюры. Новую накидку купи. Знатные семьи и ничтожные плебеи с тяжелым сердцем обращаюсь к вам. Меня переполняют чувства. Этой ночью священные кобылицы говорили со мной. Генералиса, для того, чтобы твоя дочь одарила тебя внучками, доверь государство ее рукам. Перед этим... Для главного наездника устройте смотрины. А чтобы она не ошиблась, ты устроишь для дочери бал. Бал для всех бубунцев, для всех мужчин нашей свободной страны. Название фильма «Джеки в царстве женщин». На Зеленой улице расположено много одинаковых одноэтажных домов. Из одного выходит Джеки и танцует. Священная лошадь, говори со мной, как мысли чистые. Скажи, что она выберет меня. Скажи, что я стану мужем Балканессы. Говори со мной. Скажи, что я стану мужем Балканессы. Скажи, что священная лошадь, говори со мной. Скажи, что я стану мужем Балканессы. Священная лошадь, говори со мной. Скажи, что она выберет меня. Скажи, что она выберет меня. Скажи, что она выберет меня. Я ее слышал. Что? Она... Сказала, кто станет главным наездником. Она говорила со мной. Ну так скажи, не тяни же. Это ты, Вержу, мой старший брат. Это ты. О, Бубун. Ну видите, только лошади это знают. Она сказала, что я тоже пойду на бал и найду себе жену. Как дела? Привет, братья. Жито, у тебя было видение? Было, да. А ничего, что ложь — это богохульство. Ну я не вру. Как дела? Бубун, спасибо. Как твоя мать, моя тетя? Бубун, полный бубун. А твоя мать и ее мужья? А, все бубун. К сожалению, этого нельзя сказать о твоем отце. Он в мире лошадей. Да будут ему пухом зеленые луга священных коней. Бубун. Бубун. Потрясающая новость про бубунский бал. Ты как, собираешься идти? Собираюсь, а ты пойдешь? Да, это же событие века. К тому же он избранный. Это решать Полканессе. Выберет. На все воля лошадня, но выберет меня. Джеки красавчик, да? Вырасту, возьму его в мужья. Джеки мой! Вержу красивее. Джеки значит, стоит на городской площади. Его, а нам останется Джеки. Оборачивается в сторону девочек. Затем подходит к ним. Женюсь на Полконессе, повешу вас. Мотайте отсюда. Эй, Джеки! Это же дети! Большой котел построили 2346 лет назад, во время правления Бубунны I. Священные кобылицы выбирают день для проведения торжественных традиционных балов. На этих балах, организованных с королевской пышностью, присутствуют все официальные лица. Джеки заходит в магазин. Эй, накидочку выбираешь? Поизносился уже, да? Нет, эти тряпки только для тебя. Заткнись! А эти? Они лучшего качества. Да, красиво, но дорого. Очень. Вот это я, пожалуй, возьму. Берем жито? Да, мы можем себе это позволить. Так, одну для Вержу и одну для жито. Примерим? Зачем? Не подойдут, просто не будем носить, и все. А, Коруна, а мне блокнот. Я сочиняю стихи. Я бы послушала. А, так это ты пишешь те листовки? У вас станьте мужчины, все такое. Не богохульствуй при мне. Будет интересно узнать, что активную поддержку швейному производству... Твое фото? Письма читателей. Это стихотворение нам прислал Вержу Пандина. Вот. Это я. Признание в любви лошади. Длинный хвост, влажный нос, гриву пышную твою, мощный круп и звонкий голос. Вот что я в тебе люблю. Это мама меня научила. Она любит читать мои стихи в газете. Джеки, ну их дураков. Я бы выбрала вас. Вы лучше всех, по-моему. Я каждый день думаю только о вас. Право так неожиданно. Думаю, как мы с вами... Это богохульство. Отнеси коробку с обувью, мадам Прюно. Кроме того, мы приглашаем вас на программу о разговорных жанрах. Если вы готовы... Сука. 12 бубунов. Программа выходит в эфир завтра вечером. Пошла вон. Пожалуйста. Слушай, Джеки, твоя мама снова мне отказала. Это уже оскорбительно. Да, я понимаю, но она против. Тебе нравится моя дочь? У нее есть мопед, а тут таких немного. А если она тебе не нравится, то нечего сюда таскаться. Поздний вечер. Джеки сидит за столом в своей квартире, делает записи в блокнот. В это время в будуаре мужчина и женщина одеваются после секса. Так бы тебя и съела. А я тебя. Тебе пора уходить, сестренка. Когда мы увидимся? Я дам знать. А почему ты не одет? О, а зачем? Это же моя кузина. Сколько у тебя кузин, Жюльен? Как не приду, кузина? Что поделать? У меня семья большая. И одни бабы. Но даже при родных ходят одетыми. Это что? Е пишется как два треугольника. Два. Послушай. Жюльен включает проигрыватель. Звучит «Скорпионс». Эти звуки – богохульство. Эти звуки – богохульство. Овощи вместо каши – тоже богохульство. Ты меня вообще слушаешь? За границей люди едят шпинат, слушают музыку, едят мясо. Да что там мясо? Рыбу. Ты ел рыбу? Мы скоро сбежим, так что учись кайфовать. Кстати, я хотел сказать... Ну-ка, прочти мне стишок. Жюльен и Джеки сидят за столом друг напротив друга. Мой смелый конь, свою судьбу тебе вверяю. Мне помоги во всех делах, так каждый день я повторяю. Ой, как же меня достали твои лошади, что нет других тем? Ты же сам говоришь о свободе слова. А когда я пишу, о чем хочу, ты недоволен? А, в сотый раз повторяю тебе, там это неинтересно. Я тут подумал, Жюльен, никуда я отсюда не убегу. Что? Да я уже почти все деньги собрал. Ну и что? Ну и что? Да твой отец в гробу переворачивается. Он мечтал свалить отсюда, А сокровище для тебя? Не верю, что в такой дыре у него было какое-то сокровище. Можешь поверить, оно есть. Ну так покажи. По-твоему, я лжец? Я лжец? На всебабунском бале я стану избранным. Полконесса влюбится в меня, и мы нарожаем кучу маленьких девочек. Шутишь, да? Нисколько. Ты мне что говорил? Распоряжайся сам своей судьбой. Давай, проваливай, недоносок. Отец убил бы тебя. Кстати, раз уж так, отдай сокровище. От создателей трех северных лошадей встречайте Брадди Вюн и Мит Кронг в своей первой драматической роли. «Ослепление лошади» – сериал, который ослепит вас завтра вечером. Джеки моет голову маме в ванной комнате. Я чувствую себя старухой, Джеки. Так грустно. Почему? Я даже не сомневаюсь, что ты переедешь во дворец и забудешь свою старушку-мать. Мам, не факт, что меня выберут. Полконесса выберет. Ты нравишься всем женщинам. Если я стану ее мужем, ты точно будешь жить во дворце. Будешь внучек воспитывать. Джеки, ты чудесный сын. Все изменится, мам. Буду сам себе хозяин. Как Жульен отнесся к предстоящему балу? Ну, он рад. Сколько помню, он всегда заботился о тебе. Как он горевал, когда умер твой отец. Они так дружили. Как сейчас помню день его смерти. Он на 2 минуты пережил твое лошадь зачатие. Умная, лошадь смелая, лошадь грустная. Помогай мне хотя бы иногда. Они идут по городской улице, подходят к демонстрантам. Что происходит? Хочешь попасть на бал, покупай билет. Что? Я думал, туда можно всем. Когда узнаешь, сколько стоит, обалдеешь. Генералиса сказала, в нашей стране слишком много холостых мужчин. Если у вас нет денег, бубун вам в гриву. Смотрите по телеку. 40 тысяч бубунов с каждого и милости прошу. Эй, отомри! Расстроенные мужчины расходятся. Джеки стоит и смотрит, как из магазина с билетом выходит его кузин с родственниками. Подходит к Джеки, показывает билет. Красота, да? Переливается. Ну, будет, будет. Тоже за билетом пришел? Само собой. Не знала, что вы разбогатели. Наверное, выиграли лотерею. Как поживаете? Да уж, грехи не замаливаю в храме. А, ну да, конечно. Глытьбе нечего замаливать. А ты красивый. Раскатала губу. Если вам нужны деньги, мы с радостью одолжим, пожалуйста. Ведь так, моя дорогая? Конечно. Или нет? Я убогих не прошу мне помогать. Я не убогий. Ты смотри, а? Огрызается. Ну-ка, врежь ей. А ты идешь, Жито? Мам, можно я пойду с братом? Ага, сейчас. Это уж точно деньги на ветер. Полконесса выберет Джеки, усекла? А вы останетесь здесь. Мечтать не вредно, дорогуша. Увы, во дворец поедет Вержу, а вас ждет навоз в стойле. Да? Ну-ну! Прости. Эй! Либо покупайте, либо валите! Мам, пойдем за билетом. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, священная лошадь. Помоги. Комната Джеки. Не хочу жить кривозубой нищенкой. Он лежит на двухъярусной кровати внизу. Свет погашен. Мама смотрит телевизор. В это время на улице девушка сидит на мотоцикле и поет серенаду. Возьми меня, мой малыш жеребец, нарожаю детей. У тебя бешенство матки, коза! Удовлетворись мопедом! Мама, мы ведь найдем денег на билет. О, Джеки, отвлекись, приготовь кашу. Я, кстати, есть хочу. Ладно, я сама мое сокровище. Сокровище? Сокровище. Жулин с кузиной сидят на кровати в будуаре. Ну, давай, тебе пора. И вот это зря. Жениться не в моих планах. Я люблю тебя. А вот это точно зря. Я не пара. Минутку, кузина, подождите. Привет, Жульен, это Джеки. Я пришел за сокровищем. Да пошел ты, пока не наваляли. На свой бабунячий свет. К ним в квартиру заходит шериф с полицией. Богохульствуем помаленьку. Я его кузина. Смотри, доиграешься. Хочешь закончить, как твои родители? Помнится, их повесили, а? И в чем? Я провинился? У тебя есть сокровище, принадлежащее этому юноше. Было б что отдавать. Я просто не хотел его расстраивать. Нет никакого сокровища. Он врет. Сокровище точно есть. Клянусь вам, бубуном. Мы поищем, малыш Джеки. Попахивает тухлятинкой. Ничего не чую. Вот это-то и печально. Шериф, гляньте. А вот и она. Твоя тухлятинка. Теперь чуешь? А, шериф, забудем про сокровища. Шериф, джекпот. Кобылий хвост. Это ты точно сказала? И что это? Так это ты сочинял? Нашли ж все-таки, а? Так, наручники. Жильян, я не знал, прости. Уже поздно переживать. Я не хотел. Увидимся на том свете. Чудненько. Идет хроника по телевизору. Главная бубанша стреляет из автомата АК. В допросной комнате сидит Джеки с мамой и полицейским. Значит, вы ничего не знали? Ну откуда мы об этом знали? Его теперь повесят. Диссиденты. Снаружи кривда, внутри правда. Заморская ересь – это как эпидемия чумы. Бубуня тебе благодарна. И мне поручено тебе сделать подарок. О, это совершенно лишнее. Святой Бубун, спасибо. Лишний автор листовок, а это нормально. Джеки, желаю удачи на балу. А если ему не повезет, возьму в мужья сама. Думаешь, я дура? Нет. Все, ты знал про Жульена, не корчь идиота! Лошадь-свидетель не знал ничего. Не вздумай обманывать! Ой, сапожки грязные, почищу. Совсем не бережешь обувь. Так нельзя. Мама спит. Джеки натирает сапоги и смотрит на фото полконессы. Ночная улица, И стук копыт по мостовой. Я сварил свежую кашку тебе. Подавать? Ты как-то изменилась в последнее время. Что-то не так? Джеки идет в магазин. Возле магазина он строит гримасы девушки на мотоцикле. Она обиделась и уехала. Затем заходит в магазин. А у вас есть что-нибудь понаряднее? А эти чем не угодили? Дело в том, что мне нужна белая с шапочкой и поводьями. Ну, вы поняли. Для бала? А моей дочкой брезгуешь, да? Ну, мама хочет, чтобы я пошел на бал, а вдруг... Так и быть, закажу. Но если тебя выберут, тогда возьмешь меня во дворец. А скидку сделаете? Идет. Кстати, слышал про Жульена? Его повесят. Серьезно? Да. Надеюсь, прямо за его хотелку. Подбегает к скорой помощи. Мама лежит на каталке. Мама, ты что? Сожалею, Джеки. Что с ней случилось? У нее так начищены подошвы, что она подскользнулась на камне. Короче, у нее перебита шея. Я подскользнулась. Извини, Джеки. Ты что? Ты поправишься? Мне пора. Лошади. Прерии зовут. Джеки. Мама! Мама! Мама! Заводи! В морг! Маму Джеки увозят. Он смотрит на лошадь и рядом стоящих людей. Ночь. Во всех домах горит свет. К Джеки заходит Бруно. Сидят за обеденным столом. Джеки. А? Сколько можно звать? Извини, дядя. Совсем сдурел? Долго еще ужина ждать? Давай, живей. Сейчас иду. Каждый встречал людей, с которыми разговаривали лошади. Они говорят, и со мной говорят, когда молюсь. А что? Я слышу. Жито, мы тут. Я им отвечаю, но они будто меня не слышат. О, да он же медиум, дорогая. Жито, мы тут. Хватит ржать. А ведь это наследственное жито. Это было в детстве. Помню, я с отцом прибирал в доме, и вдруг я слышу голоса. Да. А рядом никого, я совсем один. А это в голове. Брюну, выходи. Выходи, Брюну. И вы увидите, я вышел. И кто же там? Чего же вы ждете? Не знаю. Лошадка. Это она говорила. Наследственное. Это уж точно. Мам, почему мы должны терпеть его в нашем доме? Он родственник. К тому же мы продали его дом. Не дом, а сарай. Руки кривые. Тут полно комков. Я так и знал. Ты его вешал? Вы посмотрите. Кто так варит? Ужасно. Кобыль, за такое вешать надо. Не-не-не, тут и комки. Молчать! Дорогая, он загонит нас в могилу. Но я долго мешал. Что, по-твоему, она врет? Ты что, я за дурочку держишь? Да ладно. А ты его не защищай. Иди, еще помешай. Живее. Жаль, Жульена посадили так не кстати. Лучше бы этот помоечник жил у него. Жульен еще та крыса. Сбежал из тюрьмы. А? Правда? Полицейские приехали, чтобы обыскать его дом. А вместо дома пепелище. Мистика. Говорят, он сгорел. Вместе с домом. Головешки разгребут, увидим. Жульен сгорел? Да, говорят. Увы. Бедняга скопытился и откинул хвост. Парни водят хоровод вокруг священной лошади. Джеки покупает в магазине необходимые вещи. К нему обращается мадам Каруна, которая его любит. Джеки, я выхожу замуж. Не говорите, что не рады. Я очень рад. Он родом из Рато. Они уже договариваются с мамой о приданном. Да прибудет с вами Бубун, Корона. Мама оставила тут белую накидку и шапочку. Это же вы заказывали? Я нищий. А кто заплатит? Ну, я не знаю. Тетя и дядя не пустят меня на всебубунский бал. Месье Джеки, позвольте мне предложить. Я отвезу вас на бал на мопеде. Честно? Бубун свидетель. Ваши родные ведь над вами издеваются. Вы очень добры ко мне. Я люблю вас, Джеки. Я желаю тебе только счастья. Можно на ты, да, Джеки? Можно говорить с тобой откровенно. Да, мадам Корона. А теперь ты порадуешь меня. Она занимается с ним сексом, находится сверху. Радуйся, давай! Давай! Мерзавец! Каруна! Встречай мужа! Неплохо. Как тебе? Здорово. Каруна! Ау! Вылезай оттуда, навозник, что подсохла твоя хотелка. Вылезай! Кобыли хвост. Он не хочет вылезать. Да я тебя... Хорошо. Я не буду тебя больше бить. Даю слово. Клянусь бубоном. Сказал же, клянусь. Ну, какой же ты тупой? Вылезай. Ты подумай, спрятал билет в трусы. Додумался, надо же. Мы ж к тебе как к родному. Приютили тебя. А ты врешь. Ты еще и воруешь. Мне его шериф подарила. Он мой. Папа, накидка, которую он украл, красивее, чем моя. Я решила поговорить с тобой вместо того, чтобы идти к шерифу. Каруне я уже всыпала. Джеки пришел к нам, и она поимела его. Мало того, что жених слился, так еще чуть товар не украли. Я сама дала. Чтоб ты сдохла! Дала она! Ты своей давалкой садишься на каждого встречного мужика! А этот свою хотелку сунуть и рад. Я хотел купить. Я за накидкой. А ведь все закончится виселицей. Ты уже двоих на тот свет отправил. Не преувеличивай. Папа, а если об этом узнают? Стыдуха-то какая. Что ты предлагаешь? Опять? Сколько можно? Давайте пожалеем Джеки. А я его хочу шерифу сдать. Не хочу молчать! Жалеть. Молчать! Я забуду, но одно условие. И какое? Пускай Джеки женится на Каруне. Один слился, другой влился. По рукам. Не так быстро. Наконец-то мы избавимся от этого бездельника. Почему надо ждать? Это такой шанс. Отвали. Ну я... Вы думаете, а я пойду. Постой. Ты сошла с ума. Такое предложение бывает только раз. Все пропало. Все пропало. Это кошмар. Спасибо, что согласилась все уладить. Это за накидку. Может... Может, все-таки отдадим его шерифу? Ну? На. Бубун всемогущий. Ну, еще шапочка. Вот и живи под раковиной. Там твое место. Пошла. Жюто, подойди. На, держи. Да, ты тоже идешь на бал, вдруг повезет. Отец все дает идите. Пригласительное жюто. Жюто, забери. Папа, а как же я? Тш. И шапочка мне? Что ты знаешь? У него нет никаких шансов. Не действуй мне на нервы. Давай. Давай, вылезай. Тихо, успокойся. Иди к себе, пока Брюно не вернулся. Идет хроника. Поле проводит учение танковая бригада. Полконесса превосходно справляется с учебной трассой. Военному делу она обучается в Бубунской академии. В войне против нечестивцев она возглавляет женскую танковую бригаду. Будучи командиром, она приняла немало важных решений, даже убивала врагов своими руками. Да, наша полконесса сильная женщина. Бруно готовится новей к балу. Вот полконесса, так. Я весь таю. Полконесса, я сгораю. Чары полконессы. Сердце мне сразили. О. Я всегда с любимой. Словно верный конь. И тут ты вручаешь ей поводок. Умничка. С такими стихами ты будешь первым. Точно. А то. Жюто, ты слышишь? Одевайся, спишь, что ли? Джеки, неси уже! Тормоз. Сколько можно утюжить? Ты меня еще причесать должен. Дай сюда. Живее. Не переживай, успеем. Видок у тебя отпад. Все равно лучше не будет, оставь так. Ну и причесочка. Что там, Джеки? Ничего, он так шутит. А ты молчать должен, чучело? Да, конечно, о. Извини. Папа, да чего хватит, он надо мной издевается? Иди, садись, он тебя причешет. Живей, чтобы что красиво. Ты застыл? Живей. А ты что, как сонная муха? Ты что, идиот? Ты что делаешь? У тебя руки кривые. Папа, он не умеет делать пробор направо, покажи ему. Бубун, нужна пышная прическа. А это что такое? Олух. Неси поводья, надо проверить. Несу. Встань справа. Так. Сейчас, сейчас. Ну, не стой. Так, Джеки. По-моему, очень красиво. Кому интересно твое мнение, отойди от зеркала. Вот мои поводья, ваше сиятельство. Мои поводья, ваше сиятельство. Дорогая, посмотри, какие красавцы. Бубу наслепнет. Так, пешком собираетесь? Да, Бубус уедет. Пока, Ванючка. Жюто. Счастливо оставаться. Джеки, я... Пока. Идет прямой эфир телепередачи. Мы подготовили сюрприз для наших телезрителей. И в нашей студии сегодня прямо сейчас знаменитый актер Мит Кронк. Поприветствуем нашего гостя. И стало известно, что Мит Кронк принял решение прийти на всебубунский бал. Добрый вечер. Очень рад. Добрый вечер. Продолжим. Добрый вечер. Значит, Мит Кронк, вы тоже решили испытать удачу? Я думаю, это мечта каждого. Быть выбранным полконессой и стать главным наездником. Я родом из небольшой деревеньки. Я такой же, как все люди. Как и у каждого человека, у меня есть... Джеки мечты. Сидит на чердаке, я смотрит на фотографию полконессы и грустит. Я хочу убедить всех в том, что я самый обычный человек. Такой же, как все. Джеки! Джеки! Ах, Джеки! Беги! Беги отсюда! Гости прибывают на бал. Журналисты берут интервью. Итак, у нас прямое включение непосредственно с места прибытия бубусов. И, как вы видите, уже начинают прибывать участники бала. Давайте к ним подойдем. И вот они выходят. Добрый вечер. Как доехали? Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы? Я Вирджил. Мы в эфире. Я Жито. Мы из Мизо. Полканесса выберет нас на балу. Да, конечно. Я вижу, вы в этом уверены. Да, да, еще раз. Да-да-да. Мы усердно молились священным лошадям, и они обещали нам помочь. Она выберет меня. Джеки устраивает побег. Он осматривается по сторонам и бежит по улице вдоль домов. В конце улицы стоит священная лошадь. Он подходит к ней, смотрит на нее и бежит дальше. На улице идет гроза. Джеки стоит возле леса и решается бежать дальше. Загорается свет фар. Что ты здесь делаешь? В лес заходить нельзя. Хочешь схлопотать? Да я просто гуляю. Ты же должен был поехать со всеми на бал. Ты на бубус опоздал? Кузен отобрал мой билет. А, кобылий хвост. Ну, он и свинья. Поехали домой. Нет. Я еще погуляю чуток. Ночь. Патруль привязывает Джеки к дереву. Как это мы удачно тебя нашли, красавчик. Один в лесу ночью. Просто праздник какой-то, а? Эй, ку-ку. А ну, поднимай аппарат. Давай, деточка, поднимайся. Я готова. Я готова. А теперь оседлай. Страстно. А? Забубуй меня. О, вот так. Еще. Смирно! Это что такое? Чем вы тут занимаетесь? Не узнаю, капитанесса. Сейчас узнаешь, шлюха. Ты живой? Джеки обнимает дядю. Они вместе идут по лесу. Озабоченные бабы. Первым делом в каталажке сказали, либо я их седлаю по очереди, либо они меня повесят. Сам знаешь за что. А ты что? Ну, всяко лучше седлать, чем висеть. Утомительно, правда. И как ты сбежал? Когда узнал про твою маму, чуть не порвал их. Забабунил их до обморока и свалил. Пришлось и кабинствовать в лесу. Вы меня своими воплями разбудили. Думал, опять облава. А почему ты в женском? Я бегу, Джеки. И ты бежишь со мной. На границе будут ждать. Красота? Растение? Что, удивлен? Вот так-то. Смотри и любуйся. Вот это репа. Сейчас мы будем собирать урожай. На. Это незаконно. Поэтому и спрос на них. На это? Дорогущие. Пора собираться во дворец. На бал? На бал. Я снабжал этим дворцовую кухню через кузину. Мои сбережения плюс вырученные за овощи потратим на новые паспорта. Твое сокровище, кстати. Оно здесь. Пойдем, я тебе покажу его. Бубун, тебя подери. За тебя прольется кровь. Кстати, это мундир отца. Я думал, что папа оставил мне деньги. Мы все потратили на тайное общество в защиту прав мужчин. А мундир — это маскировка, если вдруг придется бежать. Как сейчас. Папин. Зато он умер в объятиях твоей мамы. Излил в нее всю свою страсть и отошел на тот свет. А ты — плод великой любви, хоть и недолгой. Это же лошадка. Ты ее мучил в этом сарае? Спятил. Мы причешем шерстку гладко, гребешком пригладим хвостик и верхом поедем в гости. На лошадке? Это Блю-Коко. За границей лошадям дают красивые клички. Как тебе, Блю-Коко? Что ты как в штаны наложил? Не читай-то на мысли. Подойди к ней. Не бойся, погладь ее. И она поможет тебе на свой лад. Рассвет. Парни едут на лошади по лесу. Да почему же она умерла? Она просто устала. И не можем мы взять ее с собой. Нас там сразу заметят, и все пропало. Я же видел, как она упала. Убийца лошадей. А если и так, она уже на небесных прериях. А я всю твою репу съем. Дай сюда. У меня живот болит. Так тебе и надо. И выключи ты этот фонарик. День на дворе. Красиво безумно. Ага. Чего? Чего надо? Они спускаются по ступенькам. Оставьте нас. Это же твоя кузина. Так-так. Нежданно. Нынче здесь, завтра там, да? Смотри, повешу тебя. Ты дерьмо лошадиное. Говнюк. Прямо с грядки. У меня еще 7 мешков. За все 100 000. Берешь? А если повешу тебя, тогда даром. У меня новый урожай созревает. Ты меня хочешь? Безумно. И сейчас? Конечно. И любишь? Ну да. Ну тогда давай, покатай меня, а? Сейчас. Можно втроем, это даже... Ты кто? Мальчик, девочка? Джеки, подожди там. Кататься. Кататься. На этой картине вы можете видеть мать генералисы, Бубуну 15-ю, с маленькой генералисой. Им нравится. А здесь изображена генералиса с 6 сыновьями и дочерью. Их интересует главный котел. Сейчас я вас провожу. Вы ищете что-то, Литинесса? Нет, ваше превосходительство. Нет. Джеки идет по коридору, заходит в комнату, освещенную фонарями. В ней находятся все мужчины, приехавшие на бал. поочередно приседают и ждут появления полканессы. Появляются две белые лошади. Полканесса не отводит глаз от Джеки. Она продолжает спускаться вниз по ступенькам. Джеки смотрит на нее влюбленными глазами. Парни окружают ее и трясут уздечками. Она стоит и смотрит по сторонам. Церемонии. Дядя с кузеном подходит к Джеки. Ваша светлость, позвольте представить моего сына. Здравствуйте, меня зовут Джито Пандина. Красивое имя, да? Ну, так от меня что надо? Позвольте, он на выданье. Чудесный, правда? А вы состоите на службе, я полагаю? А Бубун, простите, конечно, состоите, что я несу. А вы одета простовато. Вы правы, вашество, но наездник всегда наездник. Накидка красивая. Да. Но, сдается мне, размерчик не ваш. Велика. Под стать носу. Зато его достоинство делает честь самому Бубуну. Согласитесь. Твердость еще не зрелость. Я вполне зрелый мужчина, ваша светлость. Жена меня с радостью уступит вам. Я ее не люблю. Папа, смотри, там вержу с полканессой. Она взяла его поводья. Она взяла его поводья. Это мой брат. Пустите. Пропустите. Давай. Пропустите. Можно поаккуратнее? Дайте пройти. Иду, иду. Пустите. Дайте. Там мой брат. Ваше превосходительство, это мой сын. Полканесса, увезти этих нищих. Нет, пусть остаются. Попробуем начать с вас. Я так волнуюсь. Какая честь. Позвольте представить, Вержу, старший сын. 19 лет, красавец. А это... Это младший. Меня зовут Джито. Да. Очень красивое имя. Вержу поэт. Вот, печатают в газете «Лошадка». А второй, он такой... Я... Да. Кто же? А... Кто же будет лучше? В зале есть еще достойные. Канесса. Да, несомненно, правы. Нет. Я еще подумаю. Ну как же? Другие ждут, но я... Ну как Польщина? Же? Как же так? Возвращайтесь, Мюза, в свою дыру. Кто это, Летинесса? Не знаю. Как вас зовут? Джинесса. Только из Академии? И как вам у нас на балу? Чрезвычайно трудный выбор. Если бы я могла помочь... В каком вы полку? Я... Заня, какая разница? Перестань. Джинесса, я приглашаю вас подняться ко мне на тарелочку каши. Почту за честь. Заня, я с вами. Нет. Лучше покажи гостям главный котел. Но не могу я водить за собой весь вечер этот табун с поводками. Тоска, ты бы тоже свалила. Бежим. Джеки сидит в комнате полканессы. Вокруг полумрак. По комнате гуляет маленькая лошадка. Благодарю. Полканесса смотрит на Джеки и расстегивает верхнюю пуговицу. У вас изысканная лошадка. Да, это редкая порода. От них меньше несет. Ваше превосходительство, лошади действительно слушаются вас. Взаправду? Какая наивность. Вот ведь ничего не спасает. Конюшня есть конюшня. Вы уже выбрали главного наездника? О, да. Мама его уже выбрала. Я выйду замуж за Мита Кронка, телезвезду. По сути, мне все равно, за кого выходить. Мне очень жаль. Скажите мне, вас заставляли идти против себя? Жениться, например? Случалось всякое. Дженесса. Я не знаю, почему, но у меня чувство. Какое? Что я могу вам открыться, и вы меня поймете. Мне тошно, что я стану генералиссой. Не хочу даже думать об этом. Но как же? Вам положено... О, но я мечтала совсем не об этом. Я хотела сочинять, творить... Выдумывать всякие рассказы о людях. Да, я тоже. Правда? Правда, я другое пишу. Не рассказы. И что же? Стихи. Прочтите что-нибудь. Вы меня поражаете. А я решила, что напишу автобиографию. Вы знаете, что это? Нет. Это описание своей жизни в жанре романа. Моя жизнь могла бы послужить кому-нибудь примером, она необыкновенная. Полный бубун. Я тоже напишу автобиографию, как и ваша светлость. Может получиться детектив. Обожаю детективы. Там будут погони и драки? Зуботычины. Полканесса открывает шкатулку. Ох, растение. Неожиданно. Возьмите. Не стесняйтесь, берите. Ешьте. Джеки ест морковь. Девушка кладет руку возле его промежности. О, бубун. Так странно. Во мне просыпается чувство голода. Вы не кушали? Что? Ничего. Дело в том, что под этим мундиром нечто другое. Безусловно. Я настаиваю на досмотре. В это время в их комнату заезжает ее мама с охраной. И как это называется? Эта арава в зале совсем одичала. Объяви сама. Ты же все решила. Ей стало нехорошо. Вон, а то повешу. Пришло время назвать имя наездника. Пора, детка, пора. Всебубунский бал – прекрасная возможность для свободных молодых бедняков найти себе пару среди солдатес. По ступенькам спускается Джеки. Где тебя носят? Хочешь все дело завалить? Я тебя целый час ищу. Полканесса считала, что я девушка. И она меня хотела. Бубун с ней. Смотри сюда. Не свети, а то нечем будет рассчитываться с таможней. Нам уже пора. По ступенькам спускается полканесса и ее мать. Главный наездник выбран. Джеки? А? Навозник, я тебя узнал. Что? Вы ошиблись? Я уверен, что это ты. Твой шнобель, я везде узнаю. Иди, ну, иди сюда, собиратель кисика. Стой! Оно тихо. Пустые сиськи. Шпион, гад! Он хотел пустые сиськи. Это он! Я узнал его! Навозник! Полканесса, я Джеки, я люблю вас. Это же Джеки. Выключить камеру. Нет. Что вы как балерины? Я не виноват. И толкайтесь. Я не виноват. Нет. Аккуратнее. По ступенькам бежит охрана. Джеки прячется в вентиляционной шахте. Он освещает себе путь фонариком, лезет по трубе. Видите эту трубу? Отходы поступают отсюда. Отойдите, не видно! Отстаиваются в коллекторе, и в камере регенерации происходит восстановительный процесс. Это гениально. Затем масса обогащается витаминами, и уже далее каша под давлением по трубопроводной системе распределяется по всей стране. Люди, как часть цепи производства, это экологично. Именно. Нищие едят свое дерьмо и рады. Мы очень заинтересованы приобрести патент. Адъютантесса, чрезвычайная ситуация на балу. Джеки пробирается в комнату, смотрит на трубу, которая подает кашу в дом. Начинает нажимать на пульт управления. Внезапно заходит женщина. Джеки нажимает кнопку старт и бежит. Oh, Его ловит охрана, начинает душить. Он отбивается головой и вырывается. В этот момент по карте, на которой расположены все трубы, начинает идти красное мерцание. Джеки бежит по коридору. Видит охрану, которая бежит по ступенькам и забегает в комнату. Мама! Ну что еще? Бубун, тебе зад! Это дерьмо! На телевизионном канале появляется Балканесса и ее новый муж. Но вы же перезапустили главный котел. Какие проблемы? Такие, что в буквальном смысле все бубунцы в дерьме. А Джеки Пандина я расстреляю лично. Доставьте ко мне. Казните потом. Приказ генералиссы уничтожить. Да, но я будущая гене... Балканесса держит в руках парик и ходит по комнате. Она садится на кровать и тяжело вздыхает. Она раздевается. Джеки сидит под кроватью. Балканесса ложится в кровать. Балканесса берет пистолет, тихо приседает. Вылезай! Джеки? У меня мама умерла, а дядя отобрал билет. Я так хотел на бал. Не убивайте меня. Надень это. Мое сердце сегодня удивило меня. Ты террорист? Я просто... Я люблю вас. Я всего-то хотел стать вашим мужем, но вам нравятся девушки. Пощадите, пощадите! Балканесса падает на пол. Сверху Джеки. Так ты меня любишь. Ваша любовь порочна. Я люблю вас как девушку, а вы... Это было на самом деле. Но ты воспользовался мной. Я хотел жениться на вас, завести детей. Будь что будет, поцелуйте меня на прощание. О, нет, не проси. Закройте глаза. Или я вас убью. Джеки целует Балканессу. О, Джеки, поцелуй меня еще. Они начинают страстно целоваться, после чего парень падает в обморок. Сейчас. Джеки! Люди просто боятся подходить к кашепроводу. Армия в боевой готовности. Нет, это лишнее. Я обязательно найду выход. Советую поторопиться. Полконесса развязывает Джеки. Видишь? Они думают, что из-за любви ко мне ты украл мундир и пробрался во дворец. Они тебя ждут. Вот бубон. Но ведь это правда. Джеки обнимает Полконессу. Идет митинг на центральной площади. Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Слушайте все! Джеки герой! Да! Бубуни все равны, да? Да! Овощи для народа! Да! Все за мной! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Можешь мне объяснить? Скажи мне, кто я? Почему все так? Может, это неправильно? Я люблю вас. Мне все равно, кто вы. Честно? Ну, конечно. Вы ведь со мной, а я не девушка. Мы уедем. Туда, где теплое море. Будем писать стихи, рассказы, смеяться, любить. Джеки. Обними меня. А, вот он. То-то я чую, дерьмом пахнет. Ты что себе позволяешь, я будущее? Но не нынешнее, у меня приказ. В спальню Полконессы заходит охрана. Мне поручили как главному наезднику. Расходитесь. Давайте! Засунь кашу себе в зад! Верни Джеки! Даем Джеки главным наездникам! Вперед за мной! На штурм! Штурм! Ура! Ура! Джеки находится в тюрьме вместе с дядей и кузеном. Эй, придурок! Ты меня слушаешь? Я возьму палку и вмажу тебе по носу, а потом по вискам со всей силы. Так что ты ослепнешь. Ну а потом я вырежу тебе глаза маленьким ножичком и запихну тебе в рот. А потом заставлю тебя их сожрать. Будешь жевать, как миленький. А я буду вытирать слизь, которая потечет. Иди сюда! Хоть бы телек поставили. Вперед! На борец! Бей, пап! На! Вперед! Бейте их! За мной! Полконесса с мамой и охраной стоит перед камерой Джеки. Как герои вдали от народа. Почему не на коленях? Вы меня не помилуете? Какой смысл? Первое здравое рассуждение. Что ж, поговорим о деле. Здравое рассуждение номер два. Какой смысл помирать, если можно жениться? А? Породним народ и власть тебя и тебя. Так будет проще, чем всех вас перебить. Джеки, какая удача, Джеки, Джеки! Не будет новой генералисы. Вы последняя. Джеки, все изменилось. Выбор сделан. Бубуни ждет главного наездника. Вот и славненько. А этих казним в качестве подарка. Как же так? Нет, мы же ничего не сделали, ничего. Пожалуйста, Джеки, мы тебя любим, Джеки! Да, мы любим тебя, Джеки! Как же так? Не стоит. Подарочек с душком будет. Дело ваше. И что вы делаете? Мама, ты что? Отрезаю. Нет. Мама! К сожалению, он знает кое-что лишнее. Но уже высунь язык, негодяй. Полконесса бьет стражу и начинает душить свою маму. Охрана молча смотрит на происходящее. Полконесса целует Джеки. У вас сердце любящей женщины. Джеки, как же ты стихи читать будешь, а потом целовать меня? Вы чудесны. Уже можно ты. Ты. Браво, Джеки. Браво. Ваше превосходительство. Они... это... Ой. Вперед! Демократию в каждый дом! И овощи в каждую тарелку за Джеки! Джеки! Джеки, ты где? Я иду за тобой! Митингующие врываются во дворе. Джеки! Я тут! Это я! Я живой! Успокойтесь. Бубунцы, остановитесь. Я новая генералиса. И Джеки мой наездник. Вот так. Меня выбрали главным наездником. Жюльен. Джеки! О, Джеки, как я рад, что ты живой. Я уже был готов разнести тут все в пух и прах. Жюльен, я нашел свое сокровище. Надеюсь, не мундир, а то, что в нем. Но началось все с него. Так ведь? Генералиса. Жюльен. Это Жюльен. Бубунцы, лишившись главного котла, не унывают. Генералисты при поддержке мирового сообщества ликвидируют гуманитарный кризис в стране. Бугай, ты куда лезешь? Это наше, отойди, отойди! Новым правительством запущена сельскохозяйственная программа. Джеки Пандина лично инспектирует тепличное хозяйство. Он активный сторонник сельскохозяйственной программы. В тепличном хозяйстве есть один плюс. Достаточно поливать, растет само. Вот только... немного сыровато. В деревнях и селах на помощь бубунцам пришли священные лошадки. Руки кривые. Народный любимец Джеки Пандина посетил свою родную деревню Мюзо. Жители торжественно встречали своего бывшего односельчанина. Джеки Пандина демократично поприветствовал свой народ. Он был счастлив вновь пройтись по улицам своего детства. Вы только посмотрите, как его встречают. Невероятно. Джеки! Джеки! Джеки! Джеки! Да, слушаю, слушаю. Скажите несколько слов. Что вы чувствуете? Я счастлив вернуться в деревню, где я вырос. О, да, спасибо. Тут многое изменилось в лучшую сторону. Жаль, только этого не увидит мама. Она бы гордилась мной. Всеобщий кумир Джеки Пандина живет чаяниями народа. Джеки, ну, мы всегда в него верили, но сейчас... Сейчас мы счастливы, просто счастливы. Что для вас в жизни главное? Мне кажется, что самое главное — это родные и близкие. Да. Джеки, ты мой любимый брат. Куда лезешь ты? Куда ты? Куда надо? Одним из важнейших достижений Джеки Пандина стали школы для мальчиков. Так называемые жакерии стали гордостью народа. Джеки, ты дал нам образование. И наши дети приготовили тебе сюрприз. Фу-фу. Спасибо, Джеки, наш кумир. Ты спас от какашек наш мир. И школы для детей открыл. Да. А когда ты женишься на Полконессе? На этой неделе. Я так горжусь тобой, наездник. Джеки в белом платье сидит на кровати. В комнату заходит Полконесса. Поженимся и изменим мир. Благодаря любви. Полконесса и Джеки целуются. Полконесса и Джеки выходят на трибуну под громкие овации народа на площади. Народная демократическая республика Бубун. Я обращаюсь к людям всех сословий, равным отныне. Мы откроем вам тайну Бубунии. У нас нет от народа тайн. Вы достойны этого. Демократия. Джеки и Полконесса раздеваются и голые выходят на пьедестал. У мамы не было дочерей, я не дочь. Я больше не могу это скрывать от вас. Для любви отныне нет преград. Мы полюбили друг друга. Пусть мы и одного пола. Нас не разлучат. Ура! Ура! Люди удивленно смотрят на пару, пока они целуются. Богохульство! Тихо. Фильм дублирован на студии Backworld Cinema в 2015 году по заказу компании «Про взгляд».